Часть 2, глава 38. Иностранные разведки, развертывая работу против Советского Союза, всегда сталкивались и сталкиваются с проблемой языка. Невозможно научить американца или англичанина так говорить по-русски, чтобы русские приняли его за соотечественника. Или научить его говорить по-украински так, чтобы украинцы приняли его за земляка. Но во всяком случае, это требует многих лет учений и практики. Американская разведка торопилась и решила сделать ставку на кадры, вербуемые из русских перемещенных лиц. По лагерям ездили высокопоставленные чины разведки, сопровождаемые целым штатом вербовщиков. Несколько позже перешедший к нам из Западной Германии офицер американской разведки рассказал, с каким упорством по лагерям перемещенных лиц выискивали людей с замаранной во время войны совестью или таких, кто по отсталости сознания мог соблазниться на денежные посулы и обещания райской жизни. Их увозили в школы, размещенные в разных укромных местах Западной Германии, и торопливо готовили из них шпионов и диверсантов. Майор Хаусен стал начальником одной из таких школ. Конечно, для него это было понижение. С тем большим усердием он приступил к работе, надеясь своим служебным рвением заслужить прощение грехов и как можно скорее вернуться к более заметным делам. Школа помещалась в старинном замке в 50 километрах от Мюнхена. Со всех сторон замок окружал парк из столетних деревьев. В здании постоянно царил полумрак. Майор Хаусен занимал комнату в башне. Курсанты размещались на первом этаже. Это были самые разные люди, в возрасте от 20 до 30 лет. В школе работали два отделения, немецкое и русское. Все 9 курсантов немецкого отделения являлись уроженцами Восточной Германии, по тем или иным причинам после войны оказавшимися в западной зоне. На русском отделении обучалось около 20 человек. Все они были из так называемых перемещенных лиц. Поклявшись себе быть более осмотрительным, Хаусен решил как следует проверить состав курсантов. Сперва он вызвал к себе немцев. К нему явились 9 парней, одетых по последней американской моде. Все они держались нахально и самоуверенно. Хаусен стал выяснять, кто они такие. Как на подбор, все курсанты были людьми случайными и не вызывающими особого доверия. Один работал официантом в Мюнхене, стал участником ограбления французского коммерсанта, чудом избежал суда, скрывался, потом попал в школу. Другой по профессии шофер. Сбил машиной человека, сидел в тюрьме. Оттуда был взят в школу. Третий работал наборщиком в типографии, участвовал в печатании нелегального порнографического журнала. По приговору суда должен был 2 года сидеть в тюрьме. Попал в школу и так далее в том же духе. Хаусен вообще к немцам относился презрительно, называл их нацией исполнителей. «Ну что ж», — думал он, вглядываясь в лица сидевших перед ним курсантов, «эти тоже что-нибудь смогут исполнить. Весь вопрос в том, чтобы приказ был построже, а оплата повыше». Затем майор Хаусен познакомился с курсантами русского отделения. Эти произвели на него более благоприятное впечатление. Их биографии были весьма схожи, и что почти поразило его, биографии у них были куда значительнее, чем у немцев. И в каждой было то, что обнадеживало озлобленность человека с покалеченной судьбой. Майору Хаусену показалось, что этих парней можно увлечь перспективой тайной авантюрной деятельности. Особенно ему понравился Герасим Барков, 30-летний мужчина удивительных внешних контрастов. Геркулес, а руки маленькие, женские, холеные. Девичье чисто нежное лицо, а на нем темно-серые, немигающие глаза с матовым свинцовым блеском, глаза убийцы. Во время войны Работал в гестапо в Донбассе. Потом сам бежал в Германию. «Почему вы стали работать в гестапо?» — спросил Хаусен. Барков задумчиво усмехнулся. «Интересная была работа. Весь поселок меня, как чумы, боялся. Идешь, бывало, а люди, как мыши, прячутся. А что вы думаете о России теперь?» «Только бы она обо мне не думала», — рассмеялся Барков. «Там на меня зуб имеет острый». «Ну, а если по ходу дела вам предложат съездить туда, не побоитесь?» Барков пожал плечами. «А че бояться? Не придется же мне ехать в тот шахтерский поселок. Думаю, еще усы отпустить». Он махнул рукой. «И вообще, да кто меня близко тогда видел? Тех в живых нет». «А родные у вас там остались?» «Ну, фактически я безродный. Мать умерла, отец беглый со дня моего рождения. Его с элементами никак найти не могли». Все это Барков говорил спокойно и с той неподдельной простотой и убежденностью, в которой нельзя было не верить. Хаусуну оставалось только пожалеть, что он не располагал такими кадрами в Берлине. Познакомившись с курсантами, Хаусун стал вызывать к себе преподавателей. Все они оказались хорошо знающими свое дело, но абсолютно не представляющими особенности той страны, речь идет о России, куда должны были попасть их питомцы. В этом они целиком полагались на самих курсантов, забывая, что те не были на родине уже весьма длительный срок. Преподаватель, обучавший курсантов шифровальному делу, человек с внешностью старомодного художника, сказал Хаусену: «Я готовил людей для Франции. Я знал, что бы там ни произошло, Франция есть Франция. Я сам бывал там, и все, что необходимо о ней знать, знаю. Но Россия...» Он почесал пятерню свои длинные, сваливающиеся на уши волосы и добавил: «Сплошной сфинкс, хуже, чем Китай. Впрочем, — добавил он, — относительно Восточной Германии мы тоже в большом неведении». Хаусен понимал, что преподаватель прав. Именно в это может оказаться главный порог в работе, порученной ему школы. А раз уж он вынужден отбывать здесь наказание за берлинский промах, он должен сделать школу образцовой. Но разве сам Хаусен знает Россию настолько, чтобы быть уверенным в том, что он сможет хорошо поставить изучение плацдарма, на котором предстоит действовать его питомцам? И Хаусен решил прежде всего сам изучить все, что можно о сегодняшнем Советском Союзе. Он запросил всю имевшуюся в разведывательном центре литературу об этой стране. Ее оказалось не так уж и много. Справочники были сильно устаревшими. Его удивило и даже рассмешило, что ему прислали сокращенные издания романов Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание». Наиболее полезным было досье вырезок из газет. Целый день Хаусен штудировал вырезки. Досье было немаленькое, 8 пухлых томов. Вдобавок Хаусен владел русским языком не настолько, чтобы читать без словаря. К вечеру Хаусен, страшно уставший, с разболевшейся головой, лег в постель, решив на сон грядущий почитать Достоевского. Лучше бы он этого не делал. По газетным вырезкам психология русского человека представлялась ему довольно простой и, во всяком случае, понятной. Он даже стал иронически думать о загадочности русской натуры, о которой так любили говорить среди его коллег. Нет-нет, советские люди представлялись ему довольно примитивными. У них все интересы сосредоточены только вокруг работы, связанные с выполнением каких-то бесконечных планов и обязательств. А Достоевский, даже сокращенный, показывал ему русского человека действительно непостижимого в своей сложности и неожиданности поступков. Ну как же это может быть? Не могли же коммунисты так переделать не только государственный строй, но и самого русского человека. Ну, хотя бы вот этот, ну, понравившийся ему курсант Барков. К чему он ближе? К Достоевскому или к тому, чем веял от бесчисленных газетных вырезок? Пожалуй, к Достоевскому. Но это ощущение возвращало Хаустона к мысли о загадочности русской натуры. Словом, нет ничего удивительного, что однажды Хаустон пришел к мысли, что ему нужно иметь при школе надежного консультанта по Советскому Союзу, жившего там совсем недавно. И он подумал о Скворцове. Хаустон решил, что его можно и нужно использовать в школе. Надо только некоторое время еще понаблюдать за ним. Не изменил ли он свои взгляды, потрясенный тем, что произошло на пресс-конференции?